Братья и сестры, вот брат сейчас об этом сказал. Я хотел тоже чуть-чуть уточнить такой момент. Мне не раз приходилось слышать вот такое понятие, что вот будет во свидетельство. Ну, мы сказали, они не приняли, пусть будет им во свидетельство. Как бы вот не во спасение, а во свидетельство. Я думаю, что Писание нам, ну, не дает такого вот разграничения. Одному во свидетельство, другому во спасение. Всякое наше благовестие мы что делаем? Мы свидетельствуем. И немало есть в Писании таких мест, которые вот именно об этом говорят. Сказано, ну, например, что они победили дьявола чем? Словом свидетельства своего. И Иисус Христос учеников посылал, говорит, будете моими свидетелями. Или Павел пишет, вы поверили нашему свидетельству. И есть немало других мест, которые говорят именно об этом. Поэтому свидетельствуем мы всегда. Мы благовествуем не во свидетельство, мы всегда благовествуем во спасение. Мы несем свидетельство Иисуса Христа людям во спасение. А если они не примут, то это слово, оно будет осуждать их потом в свое время. Так Христос и сказал, что слова мои, они будут вас судить. И то, что Иисус Христос сказал, что проповедано будет сие Евангелие во свидетельство, то есть во свидетельство для спасения, чтобы все люди могли услышать и спастись, а не просто во свидетельство, то есть как бы, ну, не примут, да и не примут. Такого Писания нам, ну, не подразделяет такой разницы. Во свидетельство всем народам, чтобы они спаслись. А если не во спасение, то в осуждение. А просто во свидетельство, как бы такого Писания нам и не дает права размышлять. Пожалуйста, мы послушаем участие Лебедина, а потом еще музыкально-хоровое будет участие, и продолжим отчет.